Удалов проснулся от того, что в глаз попал солнечный луч. Проник сквозь сомкнутое веко, вселил тревогу и беспокойство. Он открыл глаза и некоторое время лежал неподвижно, глядел в требующий побелки потолок, пытался сообразить, где он, что с ним. Потом будто кинолента прокрутилась назад, вспомнил прошлое, от прихода к Елене Сергеевне, к ссоре с женой, рассказу старика и злосчастному провалу. Он повернулся на бок, раскладушка скрипнула, зашаталась. В углу, у кафельной печи, на маленькой кровати посапывал мальчик Ваня. Удалов приподнял загипсованную руку, и, к его удивлению, гипс легко слетел с нее и упал на пол. Рука была маленькой, тонкой, детской, немощной. Сначала это показалось сном. Удалов зажмурился и приоткрыл глаза снова, медленно, уговаривая себя не верить снам. Рука была на месте, такая же маленькая. Удалов спрыгнул на пол, еле удержался на ногах. Со стороны могло показаться, он исполняет дикий танец, подносит к глазам и бросает в стороны руки и ноги, ощупывает конечности и тело и притом беззвучно завывает. На самом деле Удалову было не до танцев. Таким странным и нервным способом он осознал трагедию, происшедшую с ним за ночь по вине старика и прочей компании. Ваня забормотал во сне, и Корнелий в ужасе замер на одной ноге. Удаловым внезапно завладел страх, желание вырваться из замкнутого пространства, где его могут увидеть, удивиться, обнаружив место солидного мужчины, белобрысого мальчика лет 8. Разобраться можно будет после. Детскому неразвитому тельцу было зябко в спадающей с плеч майке и пижамных штанах, которые приходилось придерживать рукой, чтобы не потерять. Удалов выгреб из-под кровати ботинки и утопил в них ноги. Ботинки были не в подъем тяжелы, пришлось обмотать концы шнурков под коленками. Хуже всего было с полосатыми штанами. Подгибай их, не подгибай, они слишком обширны и смешны. Чувство полного одиночества в этом мире завладело Корнелием. Вновь зашебаршился в постельке Ваня. За стеной вздохнула во сне Костельская. Удалов подставил стул к окну, переполз на животе подоконник и ухнул в бурьян под окном. Удалов долго и бесцельно брел по пустым прохладным рассветным улицам Гусляра. Когда его обгоняли грузовики или автобусы, прижимался к заборам, нырял в подъезды, калитки. Особо избегал пешеходов. Мысли были туманными, злыми и неконкретными. Надо было кого-то привлечь, чтобы кто-то ответил и прекратил издевательство. Наконец, Удалов укрылся в сквере у церкви Параскевы Пятницы, в которой помещался районный архив. Он отдышался. Он сидел под кустами, невидимый с улицы, и старался продумать образ действий. Проснувшиеся с солнцем, трудолюбивые насекомые жужжали над ним и доверчиво садились на плечи и голову. Которых мог, Удалов давил и думал. Низко пролетел рейсовый Ан-2 на Вологду. Проехала с базара плохо смазанная телега, в мешках шевелились, повизгивали поросята. Удалов думал, можно было вернуться к Елене Сергеевне и пригрозить разоблачением. А вдруг они откажутся его признать? Было ли все подстроено? А если так, то зачем? Значит, был подстроен и провал с далеко идущими целями. А может, все это часть громадного заговора с участием марсиан? Началось с Удалова, а там начнут превращать в детей районных и даже областных работников. Может, доберутся и до центральных органов. Если пригрозить разоблачением, они отрекутся или даже уничтожат нежеланного свидетеля. Кто будет разыскивать мальчика, у которого нет родителей и прописки? Ведь жена Ксения откажется угадать в нем супруга. Может, все же побежать в милицию? В таком виде? Вопросов было много, а ответов на них пока не было.